Глава 10. Миша. Я пьяный. Сильно. Комната Беркута качается. Ванька спотыкается о пустую бутылку. Матеряясь, летит к подоконнику. Успевает выставить вперед руки, дабы не разбить рожу. Ржем, заглушая крики из коридора. Димкины родители опять скандалят, а нам лень было ходить в магазин. Мы под их ругань прилично опустошили личный бар его отца. Надо будет компенсировать, но не сегодня. Мои вертолеты таскают меня по фантомным ощущениям. Бухло должно было помочь и пригасить это дело. Вместо этого мысли стали вязкими, обволакивающими. Но все равно они и о нашей дерьмовой ситуации. «Миша, улыбнись и помаши лапкой моим подписчицам». Пьяно покачиваясь, Ванька направляет на меня камеру. Усмехаюсь, машу. «Смотри, чтобы девчонок не укачало, оператор. У меня язык тоже еле ворочается». «Бля, мы все выжрали». Беркут с сожалением смотрит на перевернутую горлышком вниз пустую бутылку. «Надо еще, но я к бате больше не полезу. Гоу-клуб, там коктейли, девочки». «Какие девочки? Мы в дрова!» Пытаюсь подняться, но гравитация сегодня особенно сильная. Она вдавливает меня обратно в пол. «Нам тут пишут в чате, что не против пойти с нами в клуб», — подает голос Ваня. «Не-не, парни», — кручу головой, — «я пас». «Сори, девчонки, не сегодня», — говорит в камеру Ванька, прощается и отключает стрим. «Тогда какие планы? Тухнуть здесь неохота». «Есть идея», — выдает Беркут. «Твои идеи обычно плохо заканчиваются», — напоминаю я. «Похуй, вставай, погнали». «Задолбала твоя кислая рожа». «Бухло не помогло, будем искать другое лекарство». «Сдаюсь. В конце концов, я хотел развеяться и чуть приключиться». Сумбурно иногда, сталкиваясь с телами, собираемся. Беркут такси со своей мобилы вызывает. Куда не говорит. Выходить в таком состоянии из его комнаты немного стрёмно. Тем более скандал между предками продолжается. Это все такое личное, а мы бухие свидетели. Переглянувшись, выталкиваем сначала Диму из комнаты. Он тут живет, ему ничего не будет. Следом выходим я и Ванька. «Стоять!» — рявкает отец Беркута. «Встаем в ряд. Три тополя, мать его!» Ветра нет, она скачает, и улыбка сама лезет на лицо. «Пап, мы проветриться!» У Димы получается говорить бодренько и почти без запинки. «Мне потом опять вас из ментовки вытаскивать?» «Месяц спокойно живем. Пусть так и остается. В комнату». «Да хорош, нормально все будет. Михи хреново. Мы его выгоним и вернемся, обещаю». «Я твоим пьяным обещаниям не верю. Я могу к себе на квартиру вернуться и возись тогда с матерью сам», — ставит ультиматум Беркут. «Шантажист хренов», — устало вздыхает его отец. «Ладно, валите. Но если попадете к ментам, оставлю на 15 суток. Трезветь. Ясно?» «Так точно», — отвечаем нестройным хором. У Вани рука дергается к виску в попытке изобразить воинское приветствие. С координацией беда. Промахивается. «Придурки!» — усмехается Димкин отец. «Идите уже отсюда». Угорая и толкаясь, вываливаемся на улицу. Тачка как раз подъехала. Пробок нет, ночь. Хрен знает, как в универ утром ехать, но я не пропущу. У меня теперь стимул там в любом состоянии появляться. Ваня просит водителя поставить свою музыку и сделать ее громче. За хорошие чаевые можно все. Нескладно подпеваем под какой-то трек, прикалываясь друг над другом. Курим синхронно из всех трех сторон. «А если так?» Дима закрывает окно со своей стороны. Я повторяю, Ванька поддерживает. Затягиваемся, заполняем салон дымом. «Ёжик!» — раздается с переднего сиденья. «Лошадка!» — за могильным голосом отвечает Дима. Даже водитель не выдерживает, ржет вместе с нами. Открываем все окна. Дышать реально нечем. Дым вытягивает. Музыка вылетает из салона наружу. «Тормозим. Где?» Хмурясь, выхожу из машины. Водила сигналит нам на прощание и уезжает работать дальше. Ищу хоть одну вывеску, хоть какую-то подсказку. Ничего. «А я знаю», — улыбится Ванька. «Погнали, Ты тут не был еще. Мы недавно это место нашли. Парни подходят к глухой железной двери. Роются по карманам. Из портмоне достают пластиковые карточки. Демонстрируют их в открывшееся в двери окошко. Оно захлопывается, а через мгновение открывается и сама дверь. В нос тут же бьет запах алкоголя, парфюма и кальяна. И играет музыка. Мы проходим вглубь заведения. На сцене и шестах, закрепленных на высоких тумбах, извиваются красивые женские тела. Их кожа мерцает в свете окружающих ламп. На лицах кружевные маски, что невольно притягивает взгляд к глазам и губам. На кожаных диванах, стоящих прилично далеко друг от друга, сидят мужики с алкоголем. Из девочек только местные. «Стриптиз?» — хмыкаю я. «А пафоса-то...» «Это очень дорогой стриптиз, Миха», — лыбится Димка. «С приятными бонусами». К нам подходит девушка-администратор с планшетом. Тоже в кружевной маске. «Вип, приват, кальян на вине и ваши фирменные коктейли», — заказывает Беркут. «На приват одну девочку?» — спокойно спрашивает администратор. «Двоих можно. У друга горе. Надо отвлечься. Пойдемте, я провожу вас в вип-комнату». Администратор разворачивается к нам спиной, уверенно идет вглубь зала, открывает нам дверь магнитным ключом. Перед нами просторная комната, столик, диван, шест, зеркало и приглушенный свет. В целом стильно и довольно уютно. Беркут платит за заказ, а мои вертолеты требуют срочного приземления. Сажусь на диван, двигаюсь в угол и прикрываю глаза. Суетится официантка, накрывая стол. Приносят кальян. Заправляют, раскуривают. Коктейли в высоких бокалах. Пахнут вкусно ягодами. Это ловушка. Пьешь, и кажется, что алкоголя там нет. Заказываешь еще, потом еще и тебя сносят. Подтягиваю к себе кальян. Винные пары бьют в голову, и вертолеты снова взлетают. В комнату заходят две девочки. Красивые, длинноногие. Все сделанное специально для клиента. Губы, задницы, сиськи. Меня сейчас не вставляет. Я плаваю на дне нереальных карих глаз. Музыка начинается. Стриптизерши отрабатывают программу. Я, наверное, слишком пьян. Не встает, даже когда на них остаются лишь серебряные ниточки вместо трусов. Ванька с Беркутом облизывается и обсуждает продолжение вечера, предлагая мне выбор. Отказываюсь. Развлекайтесь. Салютую им бокалом. Здесь, оказывается, они трахаются, как я подумал, когда Беркут говорил про приятные дополнения. Максимум, что можно купить у стриптизерши, это минет. Такой вот интересный бонус вип-комнаты. «Мих, да хорош!» — толкает в плечо Димка. «Мы тебя раскачать пытаемся». «Мне заебись!» — улыбаюсь другу. «Только без вот этого!» Небрежно машу рукой в сторону ожидающих девочек. «Не могу я сейчас, Дим!» Я башкой не тут. Прикинь, вот мы бухаем, а Иша там с мужем в кровати. Моя Иша, понимаешь? Нахер мне этот элитный суррогат? Девочки, облом, вздыхает Ванька. Тут нужна реанимация покруче. Вручает им наличку и отсылает прочь. Убиваемся фирменными коктейлями заведения. Вываливаю на парней всю свою ревность и злость на идиотскую ситуацию. В какой-то момент комната начинает кружиться сильнее. Закрываю глаза, чтобы поймать баланс. Открываю, дергаясь от толчка в плечо. Сонно осматриваюсь. Рядом трут глаза парни. «Понятно, вырубило нас». «7 утра, мы закрываемся», — сообщает охранник. «Ясно, сейчас свалим». Хриплю в ответ. «Состояние жесть. Все равно на занятия поеду. Не могу я без порции этой девочки». Я 3 недели без нее скучал. Буду смотреть и облизываться. Выходим на улицу, ждем тачку. Курить никто не рискует. Еще не протрезвели и до конца не проснулись. Я держусь исключительно на желании посмотреть, как Аиша приедет сегодня. Поймать ее взгляд. Уверен, посмотрит. В такси досыпаем. Ваня укачивает. Останавливаемся, ждем, когда отпустит. В итоге он извиняется и пересаживается в другую машину. Едет домой. Беркут тоже зеленый. До универа я добираюсь один. Поднимаюсь на крыльцо. Встаю на наше привычное место и смотрю время в мобильном. отслеживаю каждую подъехавшую тачку. Лиска на своем каврике подкатила. Не торопится выходить. Через минуту понимаю, почему. Илья привозит Ульяну. Они здороваются и все вместе идут к нам. «Хреново выглядишь», — протягивает руку новенький. «Я в курсе», — пожимаю его ладонь. На плац въезжает уже знакомая мне машина. Того мужика нет. Аиша открывает дверь водитель. Мое пьяное сердце начинает метаться по грудной клетке. Кажется, я даже трезвею. Она такая... бля... такая моя и чужая. От этой мысли меня вспенивает, выжигая из крови еще немного градуса. Трогал он тебя этой ночью? Хочется рыкнуть ей в лицо и поцеловать. Зло, больно и жадно. Чтобы поняла, как мне больно и как я хочу быть с ней. Словно прочитав меня, Аиша отводит взгляд и скрывается в здании универа. Ульяна бежит ее догонять. А мне хочется долбануться головой об стену. Иду за ними по аудитории. Жду, вдруг за кофе выйдет. Я еще на нее посмотрю. Нет, не выходит. Илья зовет Лизу. Наша подруга, почти сестра, за которую мы тут любому свернем шею, забирает меня на лекции нашего курса. А в перерыве я снова брожу по коридорам. Нахожу Аишу. Как чертов сталкер. Наблюдаю, любуюсь издалека. На проектировании смотрю на белый лист. Губ касается улыбка. Достаю потасканную тетрадь, ручку. Давно я записок девочкам не писал. Никогда. Цифровой век. Какие нахер листочки? Но в этом что-то есть. Надо только решить, какие слова накорябать на своем первом послании. А я пьяный сегодня. Пишу ей правду. Тобой пьяный, моя недосягаемая. Делаю паузу, обдумывая, что писать дальше. Бухие мозги шевелятся крайне медленно. Все слова забыл. Скучал по тебе очень. Снова правда. Помоги мне. Я хочу засыпать с твоим запахом на пальцах. Того единственного прикосновения мне было мало. Сворачиваю листок, караулю Ульяну, прошу передать. Она вздыхает, но идет к Аише и незаметно для большинства окружающих вкладывает ей в ладошку кусочек меня. Аиша вздрагивает, сжимает листок в кулачке. Находит меня взглядом, и я тону. Бля, я опять тону в этих карих глазах и даже не пытаюсь выплыть.